Глава вторая. Дождь усилился, и Терехов по армейской привычке двигался к столовой короткими перебежками. От сосны к сосне. Но дождь был нахальный, и капли его прыгали за шиворот. У домика конторы Терехов остановился. Метрах в пяти от него, прибитая к двум планкам, мокла доска объявлений. За стеклом, забрызганным дождем, желтели сводки и приказы, сочиненные прорабом Ермаковым. Терехов, угрюмо сбычившись, нерешительно прошагал 5 метров и отодвинул стекло вправо. Он достал из кармана белый листок и канцелярские кнопки. И тут он воровато оглянулся, словно сделал что-то запрещенное или постыдное, чего другим не следовало видеть. Словно бы прикреплял к фанере ругательную листовку с матерными словами. «Вот ведь ты какой стеснительный», — подумал Терехов, — «застенчивый какой». И все же он был рад, что никто не видел, как он прикрепляет приказ на самого себя. Обошелся 2 кнопками, резко сдвинул стекло влево и прыжками побежал в столовую. Столовая пыхтела, стучала ложками и ножами, выщелкивала куцые чеки, дымила. Теплая, шумная, светлая посмеивалась над непогодой и угрюмыми ватными облаками. Терехов потоптался на пороге, стряхивая холодные капли, взял поднос и встал в очередь. Он здоровался со всеми, потому что незнакомых не было в этом теплом, сытом зале. Он кивал, говорил мрачно. «Привет, доброе утро». Тоном своим отбивал у всех охоту перекинуться с ним привычными шутливыми словами. И к подавальщице Варе он обратился мрачно, и черные вареные глаза удивились, и плечи ее дернулись и изобразили. «Вот тебе раз». Терехов отнес тарелки с хлебом, вареной теплой вермишелью, жареной печенкой, посыпанной луком, и 2 стакана кофе на свободный столик и плюхнулся на желтое фанерное сиденье. Он загреб вилкой вермишель и понял тут, что у него нет аппетита и что зря он взял 2 вторых, обычную свою утреннюю порцию. Вполне мог бы обойтись стаканом кофе и куском хлеба. Он жевал лениво, нехотя мял пальцами черный липкий мякиш, а когда поднял голову, увидел на стене напротив зеленоватых лебедей. Лебеди плыли парами. Тянули свои лебединые шеи к белым кувшинкам, похожим на лотосы, отражались в черной болотной воде. Лебеди были зеленоватые, как белок подтухшего яйца. Мохнатые склонялись над ними пальмы, на их ветвях танцевали мартышки, а за пальмами, облапив желтые стволы 2 сосен, улыбался толстый и добродушный саянский медведь. Выскочивший из-за голубых гор, спешил к лебедям красный паровозик с дымом, тащил по фиолетовой насыпи 4 игрушечных вагона. Мышиный поезд из уголка Дурова и машинист с чубом, похожий на паровозный дым, высунув голову из окна, курил важную коричневую трубку. Розовое солнце, 4-угольное, похожее на флаг, выползало из-за голубых гор, предвещало теплую сонную одырь и всеобщее благолепие под пальмами и соснами. Лебеди плыли, улыбался медведь, спешил паровозик. И так уже в сотый раз. И всегда Терехов, входя в столовую, старался не наткнуться глазами на 5-метровый саянский мираж. И все же каждый раз видел зеленоватых потухших лебедей и розовое солнце. Мираж был написан масляными красками на изнанке заурядной столовой клеенки. В тот день, когда прораб Ермаков притащил с Абаканского базара 2 произведения искусства, Терехов стоял возле них долго, а потом зачем-то потрогал розовый 4-угольник. Солнце было шершавое, все в пупырышках. «Ну, как?» — спросил Ермаков. Он ждал одобрения и старался быть спокойным. «Ну», — начал Терехов, а потом спросил. «Это ты, Александрыч, истратил деньги, которые положили на трансформатор?» «И свои еще добавил», — Ермаков махнул рукой. «Такое посчастливится встретить раз в год. В 3 года. Ни на одном участке нет, а у нас будут свои картины». «Да», — сказал Терехов, — «картины». «А что?» — обиделся Ермаков. Он слыл упрямым человеком, этот прораб Ермаков. И уж если что взбредало ему в голову, значит, дело было конченным и решенным. Терехов знал это прекрасно, и потому робко посоветовал прорабу выкинуть клеенку подальше. «Ведь только подумай», — сказал Ермаков с сочувствием к неизвестному художнику 2 половины 20 века, любителю мохнатых пальм и розовых солнц. Из чего он всю красоту добыл? Он оправдывал его и восхищался им. «У Пиросмани красок было не больше, и тоже клеенка перепадала», — сказал Терехов. «А получалось». «Ну ладно, какие еще Пиросмани?» — взвился Ермаков. «Интеллигенты! Формалисты! Правильно, вас газеты ругают за всякие там абстракции. Вот повесим картину в столовой, вот посмотрим, что народ скажет». И хотя лубок на клеенке был ничем не лучше размалеванного гипсового кота, подставившего спину пяткам и гривенникам, статуэтки с бантиком, все сибинские терпимо отнеслись к его появлению на стене столовой. Пусть ерунда, а все-таки как-то веселее стало. Пусть бумажный, но цветок. Ермаков ходил счастливый и не припоминал Терехова его заблуждений. Он и второй кусок клеенки, купленный для своей личной комнатушки, не смог удержать дома и решил им украсить сырую стену механической мастерской. Кусок этот был поменьше первого и изображал берег моря, солнышко, песочек, солнышком нагретый, дырявую покосившуюся хижину и пальму, похожую на сосну. Море с пальмой принесли хоть чуток тепла и света в их дыру с прославленным микроклиматом, из-за которого отопительный сезон в поселке растягивался на 10 месяцев. Терехову виделось, как сидел Ермаков у себя дома в серой тоскливой комнате, попивал чаек и смотрел на темно-синее море и рыжее солнце, причмокивал от удовольствия и приговаривал: «Что ж я эту красоту у себя запер?» Олег Плахтин горячился, нервничал, требовал, чтобы убрали из столовой и мастерской эту пошлость. Грозился написать в комсомолку или литературную газету. А Терехов молчал. В душе он даже уважал убежденность прораба, с которой тот доказывал, что картины он приобрел нужные народу и красивые. К тому же Ермаков искренне хотел хоть чуть-чуть расцветить серость сейбинского общественного быта. И многие парни и девчата хвалили покупки, и Терехов смирил свой протест. «Привет, начальник!» «Привет», — кивнул Терехов. Он поднял голову и увидел своего столика Виктора Чеглинцева. Чеглинцев возвышался над ним столбом колокольней, дымил сигаретой, смеялся озорными раскосыми глазами, словно подмигивал. «А, землепроходимец», — равнодушно сказал Терехов. «Послезавтра, что ли, сбегаете?» «Нет, начальник, завтра. А через пяток дней будем точно в заданном районе». Лицо Чеглинцева было довольное, глаза все подмигивали, спрашивали. «Ну что, подразнить, что ли, тебя, начальник?» Случалось, Чеглинцев называл его комиссаром, а теперь вот нашел иное слово. «Ты чего?» — спросил Терехов. «Видел приказ?» «А то как же», — сказал Чеглинцев. «Увидел, снял с себя чепчик и начал бросать его в воздух. Вот ведь, думаю, новый премьер-министр, губернатор острова, начальник грязи лечебницы». «Ладно», — мрачно сказал Терехов и принялся за вермишель. Чеглинцев уходил от него к буфетной стойке, расшаркивался на каждом шагу, направо и налево, скалил свои ровные, чересчур хорошие для нашего века зубы, и его физиономия вызывала у всех улыбки. Он подошел к буфету и встал в очередь за Тумаркиным. Этот Тумаркин, этот унылый губошлеп, притащился со своей знаменитой трубой и теперь держал ее неуклюже под мышкой. Чеглинцев покровительственно похлопал Тумаркина по плечу. И тот дернулся и скривил губы. Ну, конечно, какое у него еще могло быть отношение к подлому дезертиру? Они стояли вместе, Тумаркин и Чеглинцев, и, оказавшись рядом, смешили людей, как Пат и Паташон или еще кто-нибудь в этом роде. Тумаркина, наверное, собирали из деталей детского конструктора в кружке Дома пионеров. Создатель его был человеком рассеянным и недобросовестным. А потому в Тумаркине все разваливалось, все в его костлявой большой фигуре было нелепым и нескладным, казалось, ждало только толчка, чтобы разойтись на составные части. Грудь у Тумаркина была вогнутая, а у Чеглинцева выпуклая. Если бы Чеглинцеву дали потренироваться побольше, он бы вполне мог схватить приличный приз на конкурсе культуристов где-нибудь в Польше или во Франции. Чеглинцев играл с двухпудовиком, как с котенком, выдумывал шуточки, забавлявшие публику. Терехов не раз гонял с ним мяч в одной команде, и всегда ему доставляло удовольствие смотреть на круглые, коричневые Витькины бицепсы и крепкие быстрые ноги, пулявшие кожаный шарик с такой силой, что штанги, казалось, покачивались от испуга. Чаще всего Терехову приходилось с Чаглинцевым ругаться, и все же Чаглинцев вызывал у него чувство симпатии и даже восхищения. Это было восхищение жизненной силой, подаренной Чаглинцеву природой, силой которой бурлила в нем и ломала его. Севка как-то глядел на Чаглинцева и вспомнил строчки из новгородской былины. Он не ручался за точность слов, но, по его мнению, сказано о богатыре было так. «Сила по жилочкам переливается, тяжко от бремени этой силушки». Вот и Чаглинцева, как Ваську Буслаева, тяготила силушка, переливалась по жилам, сосудам и удавьим мышцам. Чаглинцева любили на Себе все, и особенно женщины, и особенно подавальщицы севинской столовой. Терехов тянул сейчас горячий кофе и смотрел, как они обслуживали Тумаркина и Чаглинцева. К Тумаркину было проявлено полное безразличие. Чаглинцева девчата притащили самое лучшее, даже то, чего в столовой вообще не было. Чаглинцев уже шел вдоль столиков со спортивной сумкой в руках, обаятельный и шумный, и все улыбались ему, а Терехов вдруг представил себе свою мрачную физиономию и подумал, вот кому быть прорабом с такой улыбкой, а то я только портить людям настроение. «Слушай, начальник», — наклонившись, шепнул Чаглинцев, «часа через два в нашей комнате даем прощальный обед. Медвежатина в лучшем виде. Будем ждать, как генерала». «Как же», — хмыкнул Терехов, — «сейчас прибегу. Всю жизнь мечтал с вами отобедать». «Ты не ломайся, тебе же лучшего желаем. А то скучаешь. Я вот и приправу тащу». «Иди, иди. Как-нибудь сам развеселюсь». «Брезгуешь, начальник, рабочим классом». «Иди, иди», —